Глава сороковая. Оба приехали в медпункт. Выбирай по душе. Ну ты и молодец. Везде имеешь связи. Вон к старшему менеджеру банка сумел войти в доверие. Да так, что он готов тебе кредит на льготных условиях дать. Тут главе администрации района так вот запросто зашел. Ты вообще кто? Спросил Антон Сергея после того, как они оставили свои номера телефонов секретарши. Ну, это не глава администрации, а всего зам. «Ну, так же нормально получилось», — улыбнулся Сергей. Решил он о бабушке Кате не распространяться. Мало ли, как его напарник все поймет. А в остальном он и сам был доволен. Еще осталось решить вопрос с молокозаводом. Он решил в следующем году уменьшить туда поставку молока, перерабатывать его у себя, но это все начать с середины января. Понимал, что может начаться давление, молока не хватало, но он также видел, как небрежно там относятся к продукции, иногда молоко перекисает. Пусть учатся экономить и бережливее относиться к труду. Не заезжая больше никуда, они вернулись домой. Сергей думал, как ему поговорить с Катей, как рассказать ей то, что сказал Антон. Он ведь не знал, захочет ли она остаться в селе, или перспектива переехать в город будет более заманчивой для нее. И учеба в университете. Он много об этом думал ночью, но ничего не придумал толкового, единственное, что решил, поговорить с ней в открытую. И хоть Антон просил его не вмешиваться, он не мог так просто отдать ее. А может, она подумает, что он решил отступить на каких-то условиях? Понятно, что в любви каждый сам за себя. С такими мыслями он возвращался домой. Молчал и Антон, видимо, думал об этом же. Дома они покушали то, что приготовил Павел Петрович, а потом Антон сказал, что он проедется, заедет в магазин, посмотрит, что там продают. Понятно было, что не в магазин он направился, а в другое здание рядом, медпункт. И что Сергею было делать? Сказать «не поедешь никуда, не пущу»? Смешно, еще подраться не хватало. Он вздохнул и поехал на ферму, посмотреть, как там дела. Геннадий оказался толковым специалистом. Он уже сошелся с Ниной, подали заявление в ЗАГС и через 2 недели должны были ехать в райцентр расписываться. Как-то они так быстро нашли друг друга. Видно было, как он к будущей жене ласково относится, с любовью. А Сергей? Хотя он предложил Кате выйти за него замуж, но, видно, не судьба. Геннадий наладил работу всех механизмов в обоих комплексах. Полностью замещал Сергея в его отсутствие, поэтому Сергей решил, что к весне набавит ему на 5000 зарплату. Сейчас он пошел решать с Геной какой-то производственный вопрос, хотя мысли его были далеко, в медпункте. Антон подъехал на машине к медпункту, постучал в дверь и, услышав «войдите», зашел вовнутрь. Там, в небольшой комнатке, сидела Катя, что-то писала. В кабинете было очень уютно, хотя какой может быть уют в медпункте? Но она постаралась, даже постер прицепила на стену. Увидев Антона, ее щеки покрылись румянцем. Неужели он заболел, и ей придется его слушать? Он действительно был симпатичным мужчиной. А этот внимательный взгляд, накачанные мышцы, наверное, у него много девушек. «Катерина, так вот ты где работаешь? А сын где?» «Ах, да, ты говорила, что с обеда с ним сидит бабушка. У меня вопрос. У тебя есть время со мной поговорить?» «Да, и мне еще час работать. Я почти закончила записывать в карточке истории болезней. А о чем вы хотели поговорить? У вас что-то случилось?» «Катя, давай на «ты».» «И да, у меня случилось. Кажется, я влюбился. Я серьезно сейчас и хочу все объяснить. Понимаю, для тебя все неожиданно, но я тебя не тороплю с ответом. Я не собираюсь здесь оставаться жить. Мы наладим производство с Сергеем, и я уеду к себе. Буду только изредка сюда приезжать. У меня в областном центре своя трешка, свой кусок бизнеса. Плюс здесь, надеюсь, все будет успешно. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. В качестве моей жены, конечно. И я готов отправить тебя учиться в университет, чтобы ты получила диплом врача. Сын будет с няней. Ты ведь хочешь быть врачом? И потом, сама знаешь, что такое жизнь в городе. Не нужно будет месить болото, топить печь. Вечером в кино или в кафе, витрины, тротуар. Ну, ты ведь сама оттуда. Из Подмосковья. Училась в Москве, там и работала, там и родила. Неожиданно, конечно, все это. Вы... Ты откуда меня знаешь? Может, я мегера какая-то? Готовить не умею? Ну, готовить и не нужно уметь. Это не самое главное. Не мегера. Мегера так о ребенке заботиться не будет. Красивая ты. Описать не могу даже, насколько. Настоящая русская красавица. Катя немного смутилась. Никто ей в жизни таких слов не говорил. «Антон, я Сергею обещала». «Сергей не даст тебе всего того, что дам тебе я. И он согласен с этим. Что он тебе даст? Болото, до конца трудового стажа работа сельским фельдшером. И все. А туфли на каблуках? А театр?» Я говорил с ним. И тут дверь распахнулась, и вошел Сергей. Он посмотрел на смущенную Катю, на Антона. Конечно, он проигрывал внешне. Ростом ниже, фигура щуплая. Катя посмотрела на Антона и на Сергея, но не сказала ни слова. Все настолько ее шокировало, что она не могла вымолвить и слова. Потом, овладев собой, спросила Сергея. — Что, поменял меня на материальную поддержку? Продал? — Уходите. Оба. — Да при чем тут? — начал Антон. — Я сказала оба. «Просто ты сказала, что твоя мечта с детства была стать врачом. Я не могу осуществить твою мечту, а Антон может. Он сказал, любишь, не подрезай крылья. А ведь я люблю. И если ты будешь счастлива с ним... Нужно было хотя бы меня спросить для начала, что я хочу. Лечить людей и быть врачом – две разные вещи, и ты это знаешь, Сергей. А сейчас оба уходите». Оба мужчины вышли и уехали молча, каждый на своей машине. Они так и молчали за ужином. Отец не лез с расспросами. Нужно будет, сын расскажет. И только после ужина Антон спросил у Сергея. А как это понять? Лечить, но не быть врачом. А так и понять. Папочку помнишь, которая волшебная? Ее мне бабушка Катина дала. Очень даже сильная ведьма. Мне пришлось к ней обращаться. «Серьезно?» Антон не знал, как это воспринимать, как шутку или... «Куда уж серьезней!» «Влип бы по самое некуда, если бы не ворониха!» Буркнул Сергей и ушел к себе. Антон не понимал, что делать с этой информацией. Скорее всего, местная байка. Но он вспомнил, как Сергей упорно сунул эту несуразную папочку в руки сначала секретарше, потом этому Федору Афанасьевичу. После того... как они касались папочки, их поведение менялось. Фигня какая-то. Ведьма, внучка. «Сергей, сегодня футбол, чемпионат. Давай посмотрим!» — крикнул он, подойдя к двери комнаты Сергея. Катя, естественно, рассказала все бабушке, сердясь на обоих женихов. «Так, Катерина, не тарахти. Ты мне расскажи подробней, что тебе говорил этот новый жених, а потом, что сказал Сергей. Разобраться нужно». Катя повторила подробно разговор, отвечая на вопросы, которые задала бабушка. Потом рассказала подробно, что сказал Сергей. «И чего ты расшумелась? Вот тебе и первое испытание. Нужно ли тебе сейчас обучение? Ведь понятно, что если уедешь ты в город, наши пути разойдутся. Но это будет твой выбор, а умение мое сгинет. А сколько таких, как я, сгинули и не передали никому знания? Одной больше, одной меньше». Бабушка грустно смотрела в окно, за которым было темно, даже звезд не было видно. Натруженные руки лежали на столе. Катя быстро схватила эти бабушкины руки и прижала к своим губам. «Бабулечка, никуда я от тебя не собираюсь уезжать. Ты единственный человек во всем мире, кто принял меня, кто дал мне кров и еду, кто заботится обо мне и любит меня. Еще сын растет, он также будет меня любить». Если и захочу учиться, так мы с тобой отложим деньги на мою учебу. Поучусь пару лет, обновлю знания, и хватит. Бабушка, не гони меня от себя. Да, Антон очень красивый, прямо как картинка. Или мне так показалось, не знаю, как мой Максим, бывший мой. Но разве дело в театре? Да, болото, да, печка. Бабушка, меня здесь уважают. А в городе я кем буду? Я буду женой Антона, не более того. И в театр каждый день не пойдешь. А здесь я себя человеком почувствовала, нужным человеком, понимаешь?» Она обняла бабушку и заплакала навзрыд. а бабушка гладила ее по голове, успокаивая, пока та не уснула. Полусонную она отвела внучку в комнату и помогла лечь в кровать, а потом стала думать, что делать дальше.